Роксолана зажала пленку вокруг шеи жертвы. Девочка сделала вдох, но вместо воздуха к ее носу и рту прилипла тонкая пленка. Она напряглась, сколько было сил, но все было бесполезно. Грудь наполнилась болью и пустотой. Резко и остро застучало в висках. Оля дернулась еще раз, повернула голову, одним только взглядом умоляя о пощаде. — Олежка? — с интересом наклонилась вперед миллионерша. — Нет? Или ты? Перед глазами девочки запрыгали радужные искры. Она дернулась еще раз, еще, и ощутила, как проваливается в темную, бездонную пропасть. Роксолана же увидела, что взгляд жертвы вдруг стал твердым и внимательным. Губы сжались, руки напряглись, проверяя прочность пут, потом расслабились, зрачки стрельнули по сторонам, оценивая обстановку. — Привет, Олежка! — обрадовалась девушка. — Давай поговорим, я хочу знать, как мне попасть к тебе. Говори! Она отпустила края пакета, позволив жертве сделать глубокий вдох. — Это невозможно! — покачала головой тощая малолетка. — Ну ты же смог! У меня есть хорошая ведьма, она поможет! Миллионерша вдруг заметила, что тратит слова впустую. Девочка перестала задыхаться, угроза ее жизни исчезла, а вместе с тем и сила заклинания. Оля вернулась с сознанием в свое тело и растерянно закрутила головой. Роксолана пожала плечами, снова стянула пакет вокруг тоненькой шеи. Жертва задергалась, судорожно попыталась вдохнуть, несколько раз мотнула головой, качнулась, напряглась. Роксолана снова спросила: — Олежка, как мне тебя найти? Она опять отпустила полиэтилен, давая Олегу возможность сделать вдох. — Никак, но я дам тебе золото. — Где оно? Девушка стремилась говорить кратко, экономя время, но его все равно не хватило. Ведун исчез, уступив место Оле. Пришлось опять зажимать пакет, возвращая Олега обратно. — Где золото? — Ниже по течению, в десятки километров от белого городка у излучины должен расти приметный одинокий дуб. В трех шагах от него в сторону реки... Речь оборвалась, девочка тяжело задышала. — Ну, хоть что-то! — вздохнула Роксолана, стаскивая пакет с ее головы. — И все равно разговаривать так неудобно. Нужно придумать что-то другое. — Ну, ты тварь, сволочь, потаскуха! Продышавшись, смогла выплеснуть свою ненависть Ольга. — Да ладно тебе, я ведь не со зла, а чисто по необходимости. Миллионерша обошла стул, сунула девочке в нагрудный карман пачку банкнот. — Вот, 1000 евро. Как видишь, я не хочу тебя обижать и ссориться. Тяжелое испытание, хорошая оплата. Вот только ребята мои отвязывать тебя пока не станут, а то наделаешь глупости сгоряча, порвешь деньги, побьешь посуду, поцарапаешь мне лицо. Зачем? Посиди чуток, успокойся. Через час эмоции спадут, и ты сама поймешь, что получить годовую зарплату за 5 минут работы — это очень выгодная сделка. Кстати, утка и кальмары в твоем распоряжении. Все, как обещала. Так что отдыхай, мой рыжий телефончик. Роксолана потрепала ее кудряшки. Мы еще увидимся. Как это ни было обидно, миллионерша оказалась права. Где-то через четверть часа скуки и бешенства выдохлось, и Оля стала подумывать о том, что если деньги порвать, это все равно ничего не вернет и не изменит. А так у нее будет хоть какая-то компенсация. Ненависть к Роксолане у девушки, правда, все равно осталась. Но она и раньше особой теплоты к этой самодовольной нахалке не испытывала. Еще через полчаса Ольга уже прикидывала, на что сможет потратить столь нежданно свалившиеся на нее деньги. Успокоившись, она поняла также и то, что изрядно проголодалась. Глупо бить посуду и оставаться голодной, если можно спокойно и практически за даром поесть. Когда через час один из бугаев, зайдя в кабинет, перерезал пластиковые хомуты, Ольга ограничилась лишь коротким «козел». Да и то без всяких эмоций. Понятно ведь, что телохранители просто приказ выполняли. Уроды, само собой, должны понимать, что неправильно поступают. Однако, да, такая уж у них работа. «Вам больше ничего не нужно?» — вежливо поинтересовался мордоворот. «Иди в жопу!» — не удержалась она. «Как скажете!» — невозмутимо поклонился телохранитель и вышел из кабинета. Оля придвинула к себе блюдо с салатами и взялась за вилку, проигнорировав заботливо упакованные в пергамент кипарисовые палочки. Увы, глаза девочки оказались куда более голодными, нежели желудок, и своих сил она не рассчитала. Отпробовав все салатики, съев несколько палочек кальмаров, закусив свиными ушками, она поняла, что употребить утку уже не в силах. Не помогло даже вино, бутылка кончилась с удивительной стремительностью, почти не затуманив мозг после пережитых волнений, а заказывать новую Оля не хотела, и дорого, и противно. Вот все равно не лежала у нее душа засиживаться за оплаченным Роксоланой столом. Как она там сказала? Мы еще увидимся? Вот тварь, чтоб тебя гориллы за хорька приняли. Девушка промокнула губы матерчатой салфеткой. Опять, небось, цирк с убийцами или грабителями, задумала. Интересно, где и когда? Решительно покинув китайский ресторан, Оля прогулочной походкой отправилась по улице в сторону зоопарка. Она была не очень уверена, что желает возвращаться к чистке вольеров, по крайней мере, сегодня. И когда на глаза попалось кафе «Париж», ноги ее как-то сами собой свернули к двери и пронесли к стойке бара. На вид заведение было не из дешевых. Мореный дуб, медные светильники, толстые ароматические свечи в подвешенных перед окнами фонарях. Однако 1000 евро в кармане придавали Оле решимости. «Эй, человек!» — подозвала она официанта. «Крымской Мадеры бокал мне налей, и бутылку далеко не прячь». Развязное поведение и громкий голос привлекли внимание посетителей. Немолодой пары за одним столиком, коротко стриженного мужчины, голова которого походила на румяный вантус, за другим, и плечистого парня в похоронном костюме за третьим. Кафе было небольшим и особой популярностью, похоже, не пользовалось. Бармен в ответ на такое обращение поморщился, но требования исполнил и даже паспорта не спросил. Оля, потихоньку расслабляясь, глотала пряное вино редкими, но большими глотками.